Неизвестно откуда в зале появилась дюжина высоких грозных фигур, старая знакомая. И уж, конечно, за мной, и даже не надо спрашивать, кто их пригласил. Трансвеститы с визгом бросились к выходам и через несколько секунд очистили помещение. Я бы тоже с удовольствием сбежал, но пора расплачиваться. Последнее время я слишком злоупотреблял своим даром. Слишком часто горел маяк в ночи. Мои враги опять меня разглядели и опять послали косильщиков. Почти как люди в элегантных костюмах, вот только без лиц под широкополыми шляпами. Одна гладкая кожа. Глаз у них нет, но видят хорошо. Один из них поднял руку. Вместо когтей блеснули пустотелые иглы. С кончиков игл стекали густые зеленые капли. Я содрогнулся. Росиньоли сжала мне руку так, что стало больно. Мертвец впервые нахмурился. «По-моему, события принимают дурной оборот. Или мне кажется?» «Ты не ошибся», — подтвердил я. «Это косильщики. Их послали те, кому нужна моя смерть. Их нельзя убить. Им вообще ничего нельзя сделать, потому что они не настоящие. Это конструкторы. Ни живые, ни мертвые. Ни мне, ни тебе, мертвец, их не остановить». «Ты, однако, до сих пор жив?» заметила Россиньоль. «Как же ты с ними управляешься?» «Делаю ноги. Я провел немалую часть своей жизни, бегая от косильщиков», ответил я. Терять было уже нечего, и я попробовал найти выход, снова используя свой дар. Бесполезно. До выхода слишком далеко, а перевернутый стол не задержит их ни на секунду. Отвратительные фигуры двинулись к нам, безжалостные, как смертельная болезнь, неумолимые, как судьба. Внезапно на одного из косильщиков с воем набросилась женская фигура. Когда-то это была Кайли, но после недавней драки от очарования и женственности ничего не осталось. Кайли обезумел. Он просто атаковал ближайшую цель. Он ударил косильщика ножом в грудь, но рука и оружие провалились внутрь податливого тела и застряли там. Косильщик махнул рукой, и Кайли распался на довольно мелкие куски, забрызгав кровью весь пол. «Черт побери», — сказал мертвец. «Это серьезно. Я как раз подумал, на сколько кусков меня надо разрезать, чтобы я не смог собраться». «Перестань рассуждать и сделай, наконец, что-нибудь, если не считаешь жизнь разрезной головоломкой», – прохрипел я. «Мальчики», – обратилась к нам Россиньоль, – «по-моему, они уже слишком близко. Пожалуйста, не говорите мне, что у вас нет никакого плана». «Если коротко и по существу», – отозвался мертвец, – «я всего лишь ходячий труп, набравшийся дурных привычек и грязных приемов. В моем репертуаре нет ничего подходящего. Я не могу даже притормозить этих ублюдков». «Ты обзавелся могущественными врагами, Джон». Во рту у меня пересохло. «Хорошо», – просипел я, с трудом ворочая языком. «Хватай Россиньоли и сматывайся поскорее. Может, они не станут тобой заниматься, если ты не будешь им мешать. Им нужен я». «Но что они с тобой сделают?» Россиньоль чуть не плакала. «Если повезет, убьют сразу», – ответил я. «Но я никогда не был настолько везучим. Косильщики – это кошмар и безысходность. Проваливайте, пожалуйста». «Не могу», – сказал мертвец. «У меня задолженность по добрым делам, если помнишь. Если я тебя сейчас брошу, меня оштрафуют на много лет». «Я тоже не могу», – отозвалась Россиньоль. «Хотя бы потому, что без тебя мне не вырваться из лап Кавендишей». «Вы не понимаете», – сказал я. «Вы представить себе не можете, что с вами сделают, если останетесь. Я видел». «Ты непременно что-нибудь придумаешь», – заявила Россиньоль. «Я в тебя верю». «Однако я ничего не придумал. Я и раньше ничего не мог придумать. Я просто бегал от косильщиков. Да и можно ли что-то сделать с персональными демонами? Один из них уже протянул пухлую мертвенно-бледную руку и смел наш столик в сторону, как пушинку. Мертвец напрягся, а я заслонил Россиньоль своим телом. Вот и все». Внезапно косильщики остановились и повернули головы, прислушиваясь к чему-то, слышному им одним. Их затрясло, но это продолжалось недолго. Один за другим они начали оплывать и скоро растеклись по полу лужами слизи. Несколько мгновений назад мы смотрели в глаза верной смерти, а сейчас от нее осталась лишь вонючая жижа. Мы с мертвецом переглянулись, но сказать друг другу ничего не успели. Сбоку раздался негромкий издевательский смех. Вот оно. На сцене в углу напротив Билли Латом, он же Иона, собственной персоной, в своем невероятно элегантном костюме. Он выглядел весьма довольным собой, по бокам стояли мистер и миссис Кавендиш в своей униформе гробовщиков. «Мне же говорил, Джон, я могу гораздо больше, чем ты думаешь», — сказал Иона. «Я антропия, я конец всего сущего. Даже этим противоестественным уродам не устоять против меня. Теперь о деле. В твоих руках то, что тебе не принадлежит. Верни». «Иди к нам, милая Росиньоль», — сказал мистер Кавендиш. «Скоро начнется концерт. Ты можешь опоздать». «Ты же не хочешь опоздать на свой концерт, правда?» — сказала мистер Кавендиш. Росиньоль по-прежнему крепко держалась за мою руку. «Я не пойду к ним. С меня хватило. Не дай им забрать меня, Джон. Я больше не хочу быть сонной куклой, которая вечно улыбается и соглашается со всем, что они говорят. Я лучше умру». «Не хочешь, не иди. Ты не обязана», — сказал я, но не смог убедить даже себя самого. Легкость, с которой Иона расправился с косильщиками, выбила меня из колеи. Он все-таки стал могущественным и владыкой, как его покойный отец, граф Энтропия. А я не более чем обыкновенный человек, обремененный не совсем обычным даром и дурной репутацией. Я поднял голову и загадочно посмотрел на Билли Латтема. Такие взгляды у меня получаются хорошо. «Друг мой Билли, разве ты не помнишь, как это бывало? Прочь с дороги, не то я использую мой дар». «В самом деле?» – гадко ухмыльнулся Иона. «Твои враги нашли тебя и прислали косильщиков, с которыми сам ты не можешь сладить. Кого они пришлют, если ты засветишься еще раз? А вдруг что-нибудь такое, с чем и мне не совладать? У тебя нет выбора. Давай сюда девочку и сматывайся, пока за тебя не взялись по второму кругу». Иона торжественно рассмеялся. Он не мог оставить меня без напутствия. «Тебе больше не придется блефовать, Джон?» «Нет, не придется. Я расскажу всем, как ты беспомощно трясся за опрокинутым столом, прятался от тварей, которых я превратил в лужу помоев одним движением руки. Вот так, Джон. А теперь убирайся, или я в качестве энтропии подберу тебе такой образчик невезения, что от твоей жалкой судьбы ничего не останется».